Восьмое. А еще по парку Дубки люди не только гуляют, но и бегают, особенно по вечерам и утрам. Вот, например, сейчас мимо Ати и Бати, распаляя их самокрутки, вихрем пролетела Терту в развивающемся балахоне. К этому ее балахону все давно привыкли, все в Нижнем хуторе знали, что Терту считает платье буржуазным пережитком и предпочитает носить вещи свободного покроя, хотя по сложению миниатюрно и фигуристо. Широкие свитера, накидки, рубахи на выпуск, все на ней висело, как знамя на флагштоке в мертвый штиль. Первое, что рассказывала Терту каждому встречному мужчине, так это о том, как она сознательно пошла на дефлорацию 18 лет. Как она решила, что 18 – самый подходящий возраст, а потом пошла в ненавистный буржуазный бар «Спасательная шлюпка» и отдалась первому попавшемуся бюргеру за сосиску и бокал воды, чтобы подпитать свою классовую ненависть. Он был ужасно толстый, этот Трясса Хаппанен, говорила Терту изумленному кавалеру, тупой, грубый, и от него дурно пахло. «Не понимаю тебя, Терту», — пожимал в таких случаях плечами или делал удивленные, как у Ориоке, глаза, всяк, кто пытался ухаживать за Терту. А еще он был ужасным занудой и жадиной, как и все буржуи, форсировал эпатаж Терту. «Он решил на мне сэкономить и купил воды вместо пива. После этого все богатеи стали мне омерзительны. В их обществе я не раз ловила себя на мысли, что если бы я умирала от голода, а истощение заставило бы меня совокупляться за кусок хлеба, то я и тогда бы не легла ни под кого из хапананов. Лучше уж простой мужичок, чем грязный буржуин». Но тот, кто хорошо знал Терту, не удивлялся этим ее историям, потому что Терту – бывалый тертый товарищ, и вместе с Анти и Ахти состоит в радикальной группировке экотеррористов, и по парку она бегала не просто так, а ради конспирации. Вместе с Анти и Ахти она готовилась к новым акциям. Об этом в Нижнем хуторе знали почти все, а кто не знал, тот догадывался. Нельзя сказать, что у Терту, Анти и Ахти был одинаковый взгляд на все. Иногда у них возникали серьезные идеологические споры. «Секс», — поучал Анти, — «отвлекает от революции, поэтому мы не должны ни говорить о нем, ни думать». «Вот-вот», — соглашалась Терту, — «секс — всего лишь естественная потребность, которую нужно удовлетворять быстро, не задумываясь особо». Такие речи несколько успокаивали разгоряченное воображение Ахти и не давали расстроиться в конец, когда он видел Терту, выходящую из театра или ресторана, под ручку с очередным мужчиной, которому она ясно как раз рассказывала о дефлорации. Ненависть Терту ко всему буржуазному давала добродушному толстячку Ахти надежду, что однажды Терту отдастся ему из соображений классовой солидарности. Сам Ахти уже давно считал себя совершенно никчемным человеком. Он только и мог, что восхищаться другими. Сам же был ни на что не способен. Он и к экотеррористам примкнул из-за того, что восхищался целеустремленным Анти и мечтал хоть чем-то походить на него.